Евангелие от Луки, 4 глава, с 1 стиха. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. А по прошествии их напоследок ощутил голод. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». До этого места. Братья и сестры, у меня несколько другая была мысль говорить на другую тему, но времени немножко осталось. Хотел и затронуть и эту очень важную мысль. О нем бы нам, конечно, меньше всего говорить, о враге душ человеческих. Ведь наша проповедь, она о Иисусе распятом. И есть очень много сторон духовной жизни христианской, различных тем вот для наших наставлений, вот для того, чтобы нам черпать силу через Слово Господне, чтобы укрепляться в вере. И вот как в братском листочке вы, наверное, заметили, может быть, даже и ответить на этот вопрос, а подобно апостолу Петру, мы обращаемся ли к Господу с такой просьбой: «Господи, умножь нас веру». Может быть, так думаем, достаточно, ну, имеем определенную порцию, ну, а зачем нам больше? Может быть, вполне достаточно для того, чтобы мы могли пройти по этому жизненному пути. Ну, а Слово Божие говорит, чтобы мы должны все-таки возрастать. Ну, а тут вот кто-то, может быть, и подумает: о чем, зачем о нем? Зачем о сатане? Я почему, братья и сестры, так вот решил немножко коснуться этой темы? Потому что приходилось беседовать с некоторыми, и вижу, что враг душ человеческих, он усиленно сейчас старается наступать, делать свое злое, коварное дело, потому что он сам предчувствует, что конец наступает. И тем более Слово Божие нас предупреждает, что последние дни вот ужасно будет обольщение. Ну, а кто не как он, инициатор всего этого? Что будут и умножение беззаконий, охладеет любовь. Кто как не он, в обе лопатки, можно сказать, старается в этом, чтобы смутить и поколебать, чтобы увесть нас истинно пути. Конечно же, это делает очень много он. Ну, вначале об Иисусе Христе. Так было угодно Отцу Небесному, чтобы провести Сына Своего через это ужасное горнило искушений. Встретились они. И вот Он задает ему вопрос: «Если ты Сын Божий, вели этому камню сделаться хлебом». Неужели он не знал, что перед ним Сын Божий? Пусть даже вочеловечившийся, он его знал. Он с самого начала видел все это и покушался на жизнь его через своих вот слуг, служителей своих. Он знал, кто перед ним. Тут встретился Сын Божий и встретился Люцифер, ангел света. Они знали друг друга. Они имели общение друг с другом. И вот он задает ему такой коварный, сатанинский вопрос: «Если ты Сын Божий, вели этому камню сделаться хлебом». Братья и сестры, он мог, Иисус Христос, по-человечески возмутиться и сказать, что: «Неужели ты не узнаешь меня? Неужели тебе нужно доказательство?» Но здесь вот ни одного движения в сторону, чтобы как-то, ну, каким-то образом удовлетворить его сатанинское желание или требование, или даже просьбу. Ни одного движения, а то слово, которое является одним единственным условием победы над врагом душ человеческих, потому что Господь сказал это слово, оно никогда не поколеблется, оно никогда не перестанет, мир пройдет, а Слово Божие стоит. И вот этим Словом Божьим Сын Божий отразил этот натиск. Так вот, и Он оставил для нас пример, для того, чтобы нам побеждать Его все искушения, видеть их и побеждать. Недавно мне пришлось беседовать с одной сестрой, и вот она в таких переживаниях, друзья, она говорит, вот с момента моего обращения к Господу я всегда чувствовал, что Он давит на меня, Он не дает мне покоя, вот какая-то тяжесть на мне, вот я иногда даже ощущаю Его присутствие. Я молюсь. Меня наставляли, говорили об этом. Да ты его гони, во имя Иисуса Христа, гони его прочь от меня, враг, дьявол. Ну, понятно, имя Господа нашего авторитетно, и в духовном мире, даже в том неприятельском стане. Оно имеет силу, и ученики, когда пришли к Иисусу, говорят об одном только имени, и бесы твоем, и бесы нам повинуются. Но там ей еще другой советовал. Ты, говорит, и вот так, вот уходи от меня, сатана, такими словами крепкими на него, да пинками его, да пинками его. Серьезно так говорит сестра. Кто же, говорю, вас наставлял этому? То вот, у меня сын верующий, он мне так и говорит. Ты его вот так вот, и ногами, ну, его там, видимо-невидимо, там, как, невидимо, ну, ты его пинками, так, это он сам ощутит. Вроде, смотрю, и вы улыбаетесь, но я... Тоже улыбнулся в тот момент, думаю, вот какое наставление бывает. Да я еще его и так, говорит, с правого плеча, да слева с плеча его сбрасываю. Но вспомнил, некоторые православные через какие-то плечи там плюют в левую или в правую сторону, говорят, тоже помогает от нечистой силы. Слово Божие имеет, братья и сестры, для нас откровение, как относиться к этому древнему змею. Слово Божие открывает нам и секрет, и вот те обетования дает нам, как одержать над ним победу. Одно очень важное предупреждение, что ни в коем случае нельзя злословить врага душ человеческих, говорить то, что сомнительно на основании Слова Божия, ну, приблизительно так. Ох, ты такой, и даже ругательные слова употребляют. Братья и сестры, Слово Божие нам говорит, что Михаил Архангел, когда спорил с сатаною о теле Моисеевом, написано, не произнес укоризненного суда на него, только он сказал, да запретит тебе Господь. Вот и... Даже и в другом случае это слово есть, вот в книге Захарии такое место. «Да запретит тебе Господь». Он не произнес там никакого ругательного слова, ни такого крепкого слова, что ты такой противник, ты... Нет, он все выдержано, как, соответственно, служителю Божьему. Мы знаем, что и апостолы вот в своем служении, и этой великой, даже можно сказать, борьбе, не видим того, чтобы они так вот относились, как некоторые сегодня говорят. Я думаю, что и братьям, да и сестрам, может быть, кому-то приходилось даже читать в некоторых книгах, как к нему относятся сегодня некоторые современные служители. «Мы тебе хребет переломаем», к сатане обращаются. «Мы тебе вот...» Ну, не хочется повторять этого. Я так смотрю, Господь наш так не побеждал его. Ни на горе искушения, ни на Голгофе, тогда, когда он явственно здесь во всех вот этих вот особых таких проявлениях действовал вот против Сына Божия. И как чудно, удивительно, как вот Сильная его победа была в том, что он все написано предавал суде праведному, не злословил, с кротостью побеждал все эти натиски врага и оказался победителем. И еще, к слову, нужно заметить, друзья, один на один сражался вместе с ним. Все оставили. И даже ближайшие ученики убежали. Он один на один с ним воинствовал. Как же нам, братья и сестры, все-таки в отношении его так вот поступать? Я еще несколько хочу, как бы такое вот ударение на это Слово Божие. Иисус Христос побеждал его Словом. Побеждал Словом Божиим. Нам должно это знать, это Слово. Нам должно постоянно пребывать в нем. Вот я хочу повторить ту мысль, немножко так, немного было, братьев и сестер, но во второй день Рождества. Во всем этом рождественском повествовании мне так особенно запечатлился образ Марии, Матери Иисуса. Я для тех, кто услышал, друзья, я прошу прощения, и повторюсь. Вот все радовались, пастухи радовались, слушая вот это великое свидетельство, рассказывали Марии, Матери его и Иосифу, рассказывали, как вот явился им хор этот чудесный, пел, как ангелы возвещали эту радостную весть. А вот интересно, даже начинается это такой момент, как слово, буква «А», она противопоставляет. Вот, допустим, если говорю, вот мы здесь вот собрались для того, чтобы слушать Слово Божие, а дети наши на втором этаже, вот иногда в собрании бывает, там спевку проводят. То есть противопоставление. Так вот и здесь. Вот тут повествование, а тут начинается. А Мария слагала все в сердце свое, все слышанное. И, кстати, второй раз тоже там в этой главе указывается такая ее особенная черта. Слагала в сердце свое слышные слова его. Напоминает ту женщину тоже Марию, которая сидела у ног Иисуса и тоже таковую училась у ног его, слагала в сердце свое, и Иисус Христос говорит, эта часть не отнимется. Я так тоже в одном месте беседовал на эту тему, говорю, вот было бы, ну, как вот представить себе мать при самом конце, вот при распятии своего сына, и, ну, так задал вопрос, вы бы, ну, побыли бы вот в такой момент, когда сына вашего терзают, вот расстреливают, мучают, издеваются над ним, вы бы так бы, одна говорит, сестра, нет, я говорю, когда сын обрежет палец, у меня сознание, я падаю, в обморок падаю, я не могу этого стерпеть. Да, друзья, здесь даже не любовь материнская заставила ее стоять у Голгофского креста, нет, она не смогла бы, мне кажется, такое пережить. Да еще к тому слову, которое Симеон сказал, что оружие пройдет душу твою. Вот тут на Голгофе, действительно. А вот то, что она слагала в сердце своем Слово Божие, она смогла в этот особый критический момент, в особой трудной ситуации стоять. И не просто, как вот часто рисует одна там, почти как падала. Нет. Ибо, наверное, бы Иисус не сказал бы, «Матерь, это сын твой». Она, какой там, что ты о чем говоришь? Не, а то она так, видимо, понимала его поручение, понимала, и он понимал, что кому он дает это поручение. То есть она все это переживала, я думаю, вот так вот вполне сознательно, понимая, скорбя. Нельзя этого отнять, потому что даже сам Иисус у гроба Лазаря прослезился. И мать так вот понимает, что она прочувствовала все это, но вот таким вот мужеством. Это слово Господне дает. Вот поэтому и против врага душ человеческих нам нужно, дорогие друзья, сегодня особое знание Слова Божия, вникание в него. Вчера так вот разговаривал с одним, и он мне говорит такое интересное место. Ну, вначале вспомнил, говорит, есть такое место в Евангелии. Был праздник обновления в Иерусалиме. И была зима. Это меня спрашивают, вы думаете, о чем сказано? Я говорю, ну, а как ты думаешь об этом? Я думаю, буквально. Зима была, и праздник обновления, праздник иудейский такой был. О, нет. И начал такое говорить, что думаешь, вот как можно и придумать еще такое слово. Братья и сестры, Слово Господне – это не набор каких-то магических формул или каких-то слов, которые двойные там или тройной смысл. Да, иногда есть места, которые есть иносказания, но там Дух Святой сразу открывает, что это не буквально нужно понимать. Поэтому Слово Господне должно быть особенно бережно в нашем сердце, разуме, неизвращаемо, принимаемо и самый первый, можно сказать, фундаментальный метод правильного понимания Слова Господне – это буквальный метод. Уже потом идут вторые и третьи. И в буквальном методе и суть, дух и жизнь, как Господь, вот эти слова, которые Он преподносит нам и говорит, и учит нас. И тогда, когда мы понимаем, принимаем их, как вот Слово Божие говорит, когда не даем вот такой свободы нашему воображению, это нужно думать так, это нужно так понимать, а когда копаемся, углубляемся в это Слово, тогда, когда оно становится ежедневной нашей пищей, как у Господа нашего, тогда именно мы можем преодолевать врага дух человеческий, преодолевать его натиски. Ну и еще по отношению его, чтобы вот нам оказаться победителями. Братья и сестры, Христос, когда был на этой земле, Он также, вот как мы видим, с самого первого дня своего рождения испытывал Его и обольщение, и гонение со стороны Его. Но и были такие моменты, когда Христос мог прямо сказать: «Идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего». Не имеет ничего. То есть Он не давал ему места. Слово Божие и нам говорит: не давайте места дьяволу. Не давайте места дьяволу не в том, чтобы вот сердце наше воспламенялось чуждым духом, гневом, распрями, чтобы вот какое-то зло, лукавство особенно, особенно лукавство. Сегодня мы иногда успокаиваем себя: ну, я неправды не сказал, ну и правды не открыл, или правды не сказал. Братья и сестры, нам Бог дал право, как и Он, молчать, но не лукавить. Грех, лукавство – это также тяжкий пред Господом грех, потому что это порок духа. Это не скверно может быть плоти, а порок духа. И Слово Божие предупреждает нас, что очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Есть скверна духа, есть скверна плоти. Так вот, лукавство, гордость – это скверна духа. Это также вот, которое необходимо, чтобы мы бодрствовали, не допускали в сердце свое и врагу. Нигде не призывается, чтобы нам бороться с дьяволом. Это если кто-то и желает, и какими-то, может быть, надеждами окрылен. Друзья, вы пойдете, вы будете поражены. И Бог знает, что мы не можем устоять против Него. Это змей древний, это искусный тактик, он многолетний, он противник Божий. А Слово Божие говорит: противостойте Ему. То есть, что значит противостаньте Ему? Не соглашаться с Ним ни в чем. Не допускать того, чтобы согласиться пойти на какие-то уговоры, какие-то исполнения Его требований, Его просьб, или каких-то вот то, что пахнет Его Духом. Не соглашаться, противостаньте Ему твердой верою. И Слово Божие говорит: вот это необходимо, то необходимое, может быть, основное, от чего Он и убежит от вас, убежит от вас. А не так, как вот мы уже об этом слышали, что вот такие вот действия, которые своего рода очень удовлетворяют сатану. Пусть там и плюет через плечо, там еще что-то говорит, и бранные слова употребляет. Ему это и все и надо. А Слово Божие нам открывает, как с ним бороться, как побеждать. Пусть Господь нам поможет в этом, и чтобы мы укреплялись в благодати Божией, чтобы были победителями во всех этих искушениях. Самое главное, над самими собою. Вот чему мы призваны, какой борьбе. Слава им за все. Аминь.